Но, кстати, это все равно не помогло. На пятачок, это местный уличный вернисаж, добро пожаловать. А в спилку Мэтсив, то бишь союз художников, я себе дорогу закрыл навсегда. В Институт прикладного искусства тоже. На выставку ни одной работы за последние 10 лет. А после училища, куда меня только не приглашали. Под эти излияния Борода дотащил нас до очередной забегаловки. Здесь тоже пили кофе, причем прямо на улице. То есть столиками это замечательное заведение оборудовано не было, а просто сидели люди на бордюрах, стояли у стенки, беседовали. И у всех в руках были чашечки с кофе. «Не слишком ли много мы пьем кофе, господа?» — поинтересовался док у Бороды. «А разве много?» — удивился Борода. Док пощупал у него пульс. 140, как после километра. У вас не бывает болей в области груди? Затрудненное дыхание, страх смерти?» «Стенокардия?» — понял Борода. «У меня инфаркт был в 96-м, но это не от кофе. Мне кофе не вредит». «Что мы здесь делаем?» — перебил я этот сугубо медицинский разговор. «Честно говоря, мне надоели эти полубесцельные хождения». «Ждем Гришу. Он обязательно сюда подойдет», — ответил Борода и для убедительности глянул на часы. Но мне что-то не поверилось. Борода волновался. Пришлось все же заказать знойный напиток, про который Борода соврал, что он не вызывает болезней сердца. А чтобы сосуды сначала расширились, а потом обратно сузились, взяли и по коньячку. Узкая улица, мощенная брусчаткой, называлась Армянской, а гадюшник и место тусовки, соответственно, Армянкой. Публика была потлата и экстравагантна, нетрудно было догадаться, что сюда на недорогие кофе и коньяк слетается местная богема. Борода здесь явно был своим человеком. Прошло минут 20, мы давно уже закончили эксперименты над своими сосудами, а Гриши все не было. Зато мы увидели нечто, значительно превзошедшее наши самые смелые ожидания. Из-за угла появился почти взвод солдат в зеленой униформе и козыркастых кеппи. На них были портупеи, погоны и какие-то регалии. У офицера болталась сабля. Шли они не строем, но организованно. Несколько зеленых нырнули в газюшник, остальные стали при входе и пошли рыскать глазами по потлатым завсегдатаям армянки. Тут мы пронаблюдали занятную сцену. Деятели культуры областного масштаба, в придачу непризнанные, попали в смешную западню. Как можно было догадаться, использованные чашечки здесь было принято возвращать внутрь заведения. На этом зиждилось разрешение наслаждаться кофеем не в духоте, а на воздушке. Появление портупей означало проверку соблюдения этого общественного договора. Творческие люди сразу захотели домой. Но чтобы попасть домой, надо было вернуть посуду ее законному владельцу. А с этим были проблемы. И, судя по наступившей нервной тишине с легкими шепотками, серьезные. Мне стало любопытно, что предпочтет это сонмище талантов: тащить кофейную гущу домой, растолкать портупеи и проникнуть в помещение, бросить тару на произвол судьбы или, наконец, пассивно ждать дальнейшего развития событий. Самым безопасным казался третий вариант. Чашки ставили под стеночку и пятились задком. Но не тут-то было. Гвардейцы бросились веером и переловили всех, отрекшихся от гущи или даже от недопитого кофе. Пойманные лепетали какие-то оправдания, голоса звучали вопросительно. В чем, собственно, дело? Гвардия указала на следы преступления — чашки. «Так мы сейчас уберем, мигом, на цирлах». Но насколько я мог разобрать местный диалект, им объяснили, что поздно. Преступление совершено, засчитано, предстоит суд и провёж. Пленных потащили в ближайшую арку. Там, видимо, заседали присяжные. Мы с Бородой чашек, разумеется, не бросали. Мы их давно отнесли куда надо. Мы Гришу ждали. Мы беседовали. Вот только у Бороды, как я заметил, дрожали колени. Он уже не нервничал. Он боялся. Хотя виду старался не подавать. «Это кто такие? Унсо?» — спросил артист. «Сечевые стрельцы», — ответил Борода, «которых в 18-м году школьники отпиздили».